Глава 13. Тортуга. Сейчас будет вполне своевременно придать гласности тот факт, что история подвигов капитана Блада дошла до нас только благодаря трудолюбию Джереми Питта, шкипера из Сомерсетшира. Молодой человек был не только хорошим моряком, но и обладателем бойкого пера, который он неутомимо использовал, воодушевляемой несомненной привязанностью к Питеру Бладу. Пит вел судовой журнал, так как не велся ни один подобного рода журнал из тех, что мне довелось видеть. Он состоял из 20 с лишним томов различного формата. Часть томов безвозвратно утрачена, в других не хватает многих страниц. Однако, если при тщательном ознакомлении с ними в библиотеке господина Джеймса Спека из Коммертина я временами страшно досадовал на пропуски, то порой меня искренне удручало чрезмерное многословие Пита, создававшее большие трудности при отборе наиболее существенных фактов из беспорядочной массы дошедших до нас документов. Первые тома журнала Пита почти целиком заняты изложением событий, предшествовавших появлению Блада на Тортуге. Эти тома, так же как и собрание протоколов государственных судебных процессов, пока что являются главными, хотя и не единственными источниками, откуда я черпал материалы для моего повествования. Пит особенно подчеркивает тот факт, что именно эти обстоятельства, на которых я подробно останавливался, вынудили Питера Блада искать убежище на Тортуге. Он пишет об этом пространно и с заметным пристрастием, убеждающим нас в том, что в свое время на этот счет высказывалось другое мнение. Он настаивает на отсутствии у Блада и его товарищей по несчастью каких-либо предварительных намерений объединиться с пиратами, которые превратили под полуофициальной защитой французов Тортугу в свою базу, откуда и совершали пиратские набеги на испанские колонии и корабли. По утверждению Пита, Блад вначале стремился уехать во Францию или Голландию, однако в ожидании попутного корабля он израсходовал почти все имевшиеся у него деньги. Их у него было не очень много. И Пит сообщает, что тогда-то он и заметил признаки внутреннего беспокойства, мучившие его друга. Пит высказывает предположение, что Блад, общаясь в эти дни вынужденного безделья с искателями приключений, заразился их настроениями, столь характерными для этой части Вест-Индии. Я не думаю, чтобы Пита можно было обвинить в придумывании каких-то оправданий для своего друга, потому что многое действительно могло угнетать Питера Блада. Несомненно, он часто думал об Арабелле Бишоп, исходил с ума, сознавая, что она для него недосягаема. Он любил Арабеллу и в то же время понимал, что она потеряна для него безвозвратно. Вполне объяснимо, конечно, его желание уехать во Францию или в Голландию, но вряд ли он мог объяснить и отчетливо представить себе, что будет там делать. Ведь в конце концов он был беглым рабом, человеком, объявленным вне закона у себя на родине, и бездомным изгнанником на чужбине. Оставалось только море, открытое для всех, и особенно манящее к себе тех, кто чувствовал себя во вражде со всем человечеством. Таким образом, душевное состояние Блада и свойственный ему дух смелой предприимчивости, толкнувший его в свое время на поиски приключений просто из-за любви к ним, вынудили его уступить. А наличие у него богатого опыта, и я сказал бы даже таланта в командовании военными кораблями, лишь умножило соблазнительность выдвигаемых предложений. Следует также помнить, что такие заманчивые предложения исходили не только от знакомых ему пиратов, наполнявших кабачки Тортуги, но даже от губернатора острова Дожерона, получавшего от корсаров в качестве портовых сборов десятую часть всей их добычи. Помимо этого, Дожерон неплохо зарабатывал и на комиссионных поручениях, принимая наличные деньги и выдавая взамен их векселя, подлежащие оплате во Франции. Занятие, которое казалось бы отвратительным, если бы в защиту его высказывались только грязные, полупьяные авантюристы, охотники, лесорубы и прибрежные жители, собирающие все то, что выбрасывается морем, становилось солидной, почти узаконенной разновидностью каперства, когда его необходимость убедительно доказывал изысканно одетый господин, представлявший здесь интересы французской вест-индской компании с таким видом, будто бы он был представителем самой Франции. Каперство в военное время, до запрещения в 1856 году, преследование и захват частными судами коммерческих неприятельских судов или судов нейтральных стран, занимающихся перевозкой грузов в пользу воюющей страны. Все, кто спасся с Питером Бладом с плантации Барбадоса, и в числе их сам Джереми Питт, в ушах которого постоянно шумел настойчивый зов моря, почувствовав себя вечными изгнанниками, также хотели присоединиться к великому береговому братству, как называли себя пираты. Они настоятельно требовали от Блада согласия быть их вожаком и клялись следовать за ним повсюду. Если подвести итог под записями Джереми, посвященными этому вопросу, то выйдет так, что Блад подчинился своим настроениям и настоянием друзей, и отдался течению судьбы, заявив, что от нее все равно никуда не уйдешь. Я думаю, что основной причиной его колебаний и столь длительного сопротивления была мысль об Арабелле Бишоп. Ни тогда, ни позже он не задумывался о том, что им, может быть, не суждено больше встретиться. Он представлял себе, с каким презрением она будет вспоминать о нем, услышав, что он стал корсаром. Это презрение, существовавшее пока лишь в его воображении, причиняло ему такую боль, как если бы оно уже было реальностью. Мысль об Арабелле Бишоп никогда не покидала его. Совершив сделку с своей совестью, а воспоминания об этой девушке делали его совесть болезненно чувствительной, он дал клятву сохранить свои руки настолько чистыми, насколько это было возможно для человека отчаянной профессии, которую он сейчас выбрал. Он, видимо, не питал никаких обманчивых надежд когда-нибудь добиться взаимности этой девушки или даже вообще встретиться с ней, но горькая память о ней должна была навсегда сохраниться в его душе. Приняв решение, он с увлечением занялся подготовкой к пиратской деятельности. Дожерон, пожалуй, самый услужливый из всех губернаторов, дал ему значительную ссуду на снаряжение корабля «Синкольягас», переименованного в «Арабеллу». Блад долго раздумывал перед тем, как дать кораблю новое имя, опасаясь выдать этим свои истинные чувства. Однако его друзья увидели в новом имени корабля лишь выражение иронии, свойственной их руководителю. Неплохо разбираясь в людях, Блад добавил к числу своих сторонников еще 60 человек, тщательно отобранных им из числа искателей приключений, околачивающихся на Тартуге. Как было принято неписанными законами берегового братства, он заключил договор с каждым членом своей команды, по которому договаривающийся получал определенную долю захваченной добычи. Но во всех остальных отношениях этот договор резко отличался от соглашений подобного рода. Все проявления буйной недисциплинированности, обычные для корсарских кораблей, на борту «Арабеллы» категорически запрещались. Те, кто уходил с Бладом в океан, обязывались полностью и во всем подчиняться ему, и ими самими выбранным офицерам, а те, кого не устраивали эти условия, могли искать себе другого вожака. В канун Нового года, после окончания сезона штормов, Блад вышел в море на хорошо оснащенном и полностью укомплектованном корабле. Но еще прежде, чем он возвратился в мае из затянувшегося и насыщенного событиями плавания, слава о нем промчалась по Карибскому морю, подобно ряби, гонимой ветром. В самом начале плавания в наветренном проливе произошла битва с испанским галеоном, закончившаяся его потоплением. Затем с помощью нескольких пирог был совершен дерзкий налет на испанскую флотилию, занимавшуюся добычей жемчуга у Рио-дель-Хача, и захвачена вся добыча этой флотилии. Потом была предпринята десантная экспедиция на золотые прииски Санта-Мария на Мейне, подробностям описания которой даже трудно поверить, и совершено еще несколько других, менее громких дел. Из всех схваток команда Арабеллы вышла победительницей, захватив богатую добычу и понеся небольшие потери в людях. Итак, слава об Арабелле, возвратившийся на Тортугу в мае следующего года, и о капитане Питере Бладе прокатилась от Багамских до Наветренных островов и от Нью-Провиденс до Тринидада. Эхо этой славы докатился до Европы. Испанский посол при Сан-Джеймском дворе, как назывался тогда двор английского короля, представил раздраженную ноту, на которую ему официально ответили, что капитан Блад не только не состоит на королевской службе, но является осужденным бунтовщиком и беглым рабом, в связи с чем все мероприятия против подлого преступника со стороны его католического величества получат горячее одобрение Якова II. Дон Мигель де Эспиноса, адмирал Испании в Вест-Индии, и племянник его, Дон Эстебан, страстно мечтали захватить этого авантюриста и повесить его на нокреи своего корабля. Вопрос о захвате Блада, принявший сейчас международный характер, был для них личным, семейным делом. Дон Мигель не скупился на угрозы по адресу Блада. Слухи об этих угрозах долетели до Тортуги одновременно с заявлением испанского адмирала о том, что в своей борьбе с Бладом он опирается не только на мощь своей страны, но и на авторитет английского короля. Хвастовство адмирала не испугало капитана Блада. Он не позволил себе и своей команде бездельничать на Тортуге, решив сделать Испанию козлом отпущения за все свои муки. Это вело к достижению двоякой цели, удовлетворяло кипящую в нем жажду мести и приносило пользу, конечно, не ненавистному английскому королю Якову II, но Англии, а с ней и всей остальной части цивилизованного человечества, которую жадная и фанатичная Испания пыталась не допустить к общению с новым светом. Однажды, когда Блад, покуривая трубку, вместе с Хаакторпом и Волверстоном сидел за бутылкой рома в пропахшей смолой и табаком прибрежной таверне, к ним подошел неизвестный человек в расшитом золотом камзоле из темно-голубого атласа под поясным широким малиновым кушаком. — Это вы тот, кого называют Лесан? — обратился он к Бладу. Прежде чем ответить на этот вопрос, капитан Блад взглянул на разряженного головореза. В том, что это был именно головорез, не стоило сомневаться. Достаточно было взглянуть на быстрые движения его гибкой фигуры и грубо красивое смуглое лицо с орлиным носом. Его не очень чистая рука покоилась на эфесе длинной рапиры, на безымянном пальце сверкал огромный бриллиант, а уши были украшены золотыми серьгами, полуприкрытыми длинными локонами маслянистых каштановых волос. Капитан Блад вынул изо рта трубку и ответил: «Мое имя Питер Блад. Испанцы знают меня под именем Дона Педро Сангре, а француз, если ему нравится, может называть меня Лесан». «Сан» «Le sang» по-французски «кровь». «Хорошо», — сказал авантюрист по-английски, и, не ожидая приглашения, пододвинул стул к грязному столу. «Мое имя — Левасер», — сообщил он трем собеседникам, из которых, по крайней мере, двое подозрительно его рассматривали. «Вы, должно быть, слыхали обо мне». Да, его имя, конечно, было им известно. Левасер командовал 20-пушечным капером, неделю назад бросившим якорь в Тортугской бухте. Команда корабля состояла из французов-охотников, которые жили в северной части Гаити и ненавидели испанцев еще сильнее, чем англичане. Левасер вернулся на Тортугу после малоуспешного похода, однако потребовалось бы нечто гораздо большее, нежели отсутствие успехов, для того чтобы умерить чудовищное тщеславие этого горластого авантюриста. Сварливый, как базарная торговка, пьяница и азартный игрок, он пользовался шумной известностью у дикого берегового братства. За ним укрепилась еще одна репутация совсем иного сорта. Его щегольское беспутство и смазливая внешность привлекали к нему женщин из самых различных слоев общества. Он открыто хвастался своими успехами у второй половины человеческого рода, как выражался сам Левасер, и надо отдать справедливость, у него были для этого серьезные основания. Ходили упорные слухи, что даже дочь губернатора, мадемуазель Дожерон, вошла в число его жертв, и Левасер имел наглость просить у отца ее руки. Единственное, чем мог ответить губернатор на лестное предложение стать тестем распутного бандита, это указать ему на дверь, что он и сделал. Левасер в ярости удалился, поклявшись, что он женится на дочери губернатора, невзирая на сопротивление всех отцов и матерей в мире, а Дожерон будет горько сожалеть, что он оскорбил будущего зятя. Таков был человек, который за столиком портовой таверны предлагал капитану Бладу объединиться для совместной борьбы с испанцами. Лет 12 назад Левасер, которому тогда едва исполнилось 20 лет, плавал с жестоким чудовищем, пиратом Долоне, и своими последующими подвигами доказал, что не зря провел время в его школе. Среди берегового братства тех времен вряд ли нашелся бы больший негодяй, нежели Левасер. Капитан Блад, чувствуя отвращение к авантюристу, все же не мог отрицать, что его предложения отличаются смелостью и изобретательностью, и что совместно с ним можно было бы предпринять более серьезные операции, чем те, которые были под силу каждому из них в отдельности. Одной из таких операций, предлагаемых Левасером, был план нападения на богатый город Маракайбо, лежавший вдали от морского берега. Для этого набега требовалось не менее 600 человек, а их, конечно, нельзя было перевести на двух имевшихся сейчас у них кораблях. Блад понимал, что без двух-трех предварительных рейдов, целью которых явился бы захват недостающих кораблей, не обойдешься. Хотя Левасер не понравился Бладу, и он не захотел сразу же брать на себя какие-либо обязательства, но предложения авантюриста показались ему заманчивыми. Он согласился обдумать их и дать ответ. Хак Торп и Волверстон, не разделявшие личной неприязни Блада к этому французу, оказали сильное давление на своего капитана, и в конце концов Левасер и Блад заключили договор, подписанный не только ими, но, как это было принято, и выборными представителями обеих команд. Договор, помимо всего прочего, предусматривал, что все трофеи, захваченные каждым из кораблей, даже в том случае, если они будут действовать не в совместном бою, а вдали друг от друга, должны строго учитываться. Корабль оставлял себе 3/5 доли захваченных трофеев, а 2/5 обязан был передать другому кораблю. Эти доли, в соответствии с заключенным договором, следовало честно делить между командами каждого корабля. В остальных все пункты договора не отличались от обычных, включая пункт, по которому любой член команды, признанный виновным в краже или укрытии любой части трофейного имущества, даже если бы стоимость утаенного не превышала 1 песо, должен был быть немедленно повешен на рее. Закончив все эти предварительные дела, корсары начали готовиться к выходу в море. Но уже в канун самого отплытия Левосер едва не был застрелен стражниками, когда перебирался через высокую стену губернаторского сада для того, чтобы нежно распрощаться с влюбленной в него мадемуазель Дожерон. Ему не удалось даже повидать ее, так как по приказу осторожного папы стражники, сидевшие в засаде среди густых душистых кустарников, дважды в него стреляли. Левосер удалился, поклявшись, что после возвращения все равно добьется своего. Эту ночь Левосер спал на борту своего корабля, названного им с характерной для него склонностью к крикливости «La Foudre», что в переводе означает «молния». Здесь же, на следующий день, Левосер встретился с Бладом, полунасмешливо приветствуя его как своего адмирала. Капитан Арабеллы хотел уточнить кое-какие детали совместного плавания, из которых для нас представляет интерес только их договоренность о том, что если в море случайно или по необходимости им придется разделиться, они поскорее должны будут снова встретиться на Тортуге. Закончив недолгое совещание, Левосер угостил своего адмирала обедом, и они подняли бокалы за успех экспедиции. При этом Левосер проявил такое усердие, что напился почти до потери сознания. Под вечер Питер Блад вернулся на свой корабль, красный фальшборт которого и позолоченные амбразуры сверкали в лучах заходящего солнца. На душе у него было неспокойно. Я уже отмечал, что он неплохо разбирался в людях, и неприятные впечатления, произведенные на него Левосером, вызывало опасения, увеличивавшиеся по мере приближения выхода в море. Он сказал об этом Волверстону, встретившему его на борту Арабеллы. «Черт бы вас взял, бродяги! Уговорили вы меня заключить этот договор. Вряд ли из нашего содружества выйдет толк». Но гигант, насмешливо прищурив единственный, налитый кровью глаз, улыбнулся и, выдвинув вперед свою массивную челюсть, заметил: «Мы свернем шею этому псу, если он попытается нас предать». «Да, конечно, если к тому времени у нас будет возможность сделать это», — сказал Блад и, уходя в свою каюту, добавил: «Утром с началом отлива мы выходим в море».